Наконец настали долгожданные выходные. Марганелл не подвел. Он так расписал Дарамиру героические действия Арчибальда, Дуняшки и Диффенбахия по усмирению нового вида покойника, что тот без звука выписал пропуск всем троим. Насчет Дуняшки и Диффенбахия декан, конечно, немного согрешил против истины. Но что делать? Щедрые проценты надо отрабатывать. Разумеется, всю долю Арчибальда из склепа он доставить не смог. Договорились, что будет доставлять порциями по мере надобности. А когда узнал меру этой надобности, чуть в обморок не упал. Не поинтересовался, не собирается ли уважаемый Арчибальд де Заболотный прикупить всю академию. Тем не менее, первый мешок с золотом честно доставил в его апартаменты, прозрачно намекнув, что в случае чего, он тут абсолютно ни при чем. Итак, внушал друзьям авантюрист, уверенно ведя их по узким улочкам Альдерона. Наша первая задача. Он выдернул из складок мантии краткий справочник разведчика. Раскрыл на ходу и ткнулся в первую страницу. Ага, как развернуться в чужой стороне? Интересно, что там нам советует наш злейший друг Дагульнар? Барин, а нам очень надо разворачиваться. Дернула его за рукав Дуняшка. Пошли лучше в трактир. Чревоугодие — грех, назидательно сказал Арчибальд. А трактирные изыски еще надо отработать. Не забывай, ты теперь секретный агент, и тебе исправно платят зарплату где-то там в Гиперии, которая аккуратно кладется на счет твоего брата в его банке. В смысле, на твой счет. Но, чую, одуванчик столько с него поимеет. Да-с. Не отвлекай, продолжим. Арчи перевернул страницу. Создание агентурной сети. Ну, троих я уже создал. А что там дальше? Не менее 7 человек. Он там что, обалдел? А где я столько найду? Ты читай, читай, поторопил друга гигант. Найти место для тайных встреч. Какую-нибудь простую, неприметную конспиративную квартиру. Интересное предложение. Напрягайте мозги, секретные агенты. У кого-нибудь на примете такое место имеется? А помнишь, как вы с Адуваном в Гиперии бизнес раскрутили? Это ты насчет магазинчика, Дифи? Ага. Давай тут магазинчик забацаем. «Нет, надо что-нибудь новенькое», — воспротивился Арчибальд. «Зачем?» — пожала плечами Дуняшка. «Повтором тянет, расшифруют гады». «Да про ваш с Адуваном магазинчик вся Гиперия знает», — согласился деревенский колдун. «А куда мы вообще-то идем?» «Прямиком к храму Трисветлого». «Надеюсь, не каяться собрался?» — заволновался Диффенбахий. «Лучше не надо. А вдруг он секретных агентов не любит?» «Типун тебе на язык. Я просто совета попрошу». «У ты Светлого?» — заинтересовалась Дуняшка. «Будет он такой мелочевкой заниматься». «А-а-а!» — сообразила девушка. «У его апостолов». «Ага». — хмыкнул Арчи. — Там их около входа столько сидит. Ноги уверенно несли афериста вперед. Хоть в этом городе он был впервые, но дорогу к храму уже знал. Как истинный профессионал, арканарский вор тщательно подготовился к первому выходу в свет. Составив карту города по рассказам тех, кто здесь уже бывал. Дорога вывела их к центральной площади, на которой между особняком мэра города и трактиром «Потерянный рай» располагался храм. «Дуняшка, дуй внутрь, помолись перед Тресветлым за нас грешных», — деловито распорядился Арчибальд. «И без его благословения не приходи, а я тут пока с апостолами поговорю». Дуняшка послушно вошла в храм, где шла утренняя служба, и исчезла в темном проеме обители Божьей. А наметанный глаз афериста уже выбрал из толпы нищих достойную для беседы кандидатуру. Хотя она сидела и не на самом почетном месте, поближе к входу, но что-то в жуликоватых глазах попрошайки подсказало пройдохе, что это именно тот, кто ему нужен. «Зачем он тебе?» — волновался гигант, оглядывая скопище оборванцев. «Хочу наладить связи с серьезными людьми Альдерона», — таинственно прошептал аферист. «Без их поддержки наша миссия будет провалена». «Это серьезные люди?» — выпучил глаза Диффенбахи. «Еще какие!» «Так, тихо! Не мешай налаживать контакты!» «Подам-то на пропитание хромому, богому, голодному, бездомному!» Профессионально гнусавил выбранный Арчибальдом апостол, сидя на голой земле и мерно раскачиваясь над своей замызганной шляпой, выставленной на показ. Диффенбахи, увидев, что Арчи начал вынимать из кармана золотой, сердито зашипел. — Отдай золото! — Это что, бунт? — Не бунт, а забота о нашем благополучии. Ты же ведь сейчас все нищим отдашь, а самые нищие — это я и Дуняшка. — Брысь! Сейчас ты увидишь, как деньги делают деньги. Арчибальд приступил к делу. «Пламенный привет доблестным работникам альдеронской паперки. Как бизнес? Процветает? На особнячок тебе скопил?» «Господин студент шутить изволит», — сделал благостную физиономию нищий. «Мне бы убогому на корочку хлеба сегодня набрать, чтоб с голодухи ноги не протянуть». «Знавал я в Арканаре одного такого убогого. Жабером зовут. Его апартаментам сам король позавидовать может». «Не знаю никаких жаберов. Подайте подаяние на пропитание хромому, убогому, голодному, бездомному». «Ша, дядя, есть дело». Арчи подкинул золотой. Нищий проводил глазами сверкающий на солнце кругляш вращающейся монеты. Судорожно сглотнул слюну. Золотой опустился на ладонь афериста. «Ну что, почирикаем?» «А то!» «Нужно местечко, типа таверны или кабака, ну, где достойный народ собирается, из деловых. Ты понимаешь, о чем я?» «А то! Есть такое место!» Арчи кинул ему в шляпу золотой. «Где?» «У меня». «А что у тебя?» «Трактир». У Диффенбахи глаза полезли на лоб. «Уразумел, какой это прибыльный бизнес, Диффи!» — хмыкнул аферист. «Случайно не твой?» — кивнул он в сторону потерянного рая. «Не, это для важных господ, а мой днем не работает», — честно признался нищий. «Только по ночам. Для этих самых деловых. А их тут маги так придавили, что прогораю, короче. Вот на паперти сижу, чтобы концы с концами свести». «Тяжелый случай, но излечимый. Тебе крупно повезло, мужик». «В чем?» «Тресветлый послал тебе избавление в моем лице. Мы это исправим. С этого дня трактир работать будет круглосуточно. Так, где там наше заведение?» «Что значит «наше»?» — заволновался нищий. «Мое заведение?» «Нет, Наше, разве я тебе не сказал, что ты теперь в доле? Нет. Ах, какой я рассеянный. Короче, я твой трактир выкупаю. Арчи вынул из складок мантии солидный кошель и плюхнул его в руки убогого. За 10% работать согласен? Учти, дневная выручка будет не меньше, чем я тебе сейчас сдал. Нищий раскрыл кошель и тихо ахнул при виде свалившегося на него богатства. — Да за такие деньги! — Сейчас дождемся Дуняшку и... — Я здесь, барин. Да я тебя тресветлым благословлю, и пойдем скорее отсюда, пока не догнали. Арчи оглянулся. Глаза материализовавшейся перед ними девицы были очень испуганы. В руках она держала чудотворную икону Тресветлого. — Ты зачем ее из храма сперла? — выпучил глаза аферист. — Да я просила у него благословения, просила, а он молчит. А тут какой-то гад меня за по... ускоритель потискал. Ну, он и включился. Я икону хвати и к вам. — Где этот гад? — прохрипел Арчибальд, наливаясь кровью. — Да вот он. Из храма вышел маленький пухлый мужичок в роскошном камзоле, поправил на голове букли седого парика и начал озираться. — Меня, кажись, ищет. Глянулась я ему. — Арчи, не надо, убьешь, — испугался Диффенбахи. — А лучше я ее сам. Дуняшка, держи его. Дуняшка откинула в сторону икону, вцепилась в барина, рвущегося в бой. И только благодаря этому Диффенбахи его опередил. Кулак гиганта вмял голову незадачливого ухажера Дуняшки в плечи, и он грузно осел около входа в храм, заставив потесниться нищих. Парик шлепнулся на землю рядом с ним. Из глубины храма слышались испуганные возгласы. «Грядет конец света! Тресветлый покинул нас!» Арчибальд прислонил мужика к стене и включил ускоритель подруге. Икону на место быстро! Вихрь умчался, и вопли ужаса в храме сменились радостным ликованием. «Он вернулся! Тресветлый с нами!» «Как мало надо людям для счастья!» — вздохнул Арчибальд. «Ладно, пошли отсюда, у нас еще дела». «Ты тоже!» — кивнул он нищему. Тот ошалело кивнул головой и, подобрав свой нищенский скарб, двинулся вслед за друзьями. И вовремя, как из храма уже валила возбужденная таинственными событиями толпа. Служба кончилась.